Глава 4. Демонов победить нельзя. Разлеживаться было некогда, раз Лаорк включил большого босса и начал раздавать команды. Хотя на минуточку все начиналось с просьбы. Значит, дело серьезное. Метеором я влетела в ванную, привела себя в порядок и через 10 минут уже рылась в гардеробной в поиске подходящей одежды. Хотела надеть повседневное платье, но потом желание удобства пересилило, натянула джинсы, белую футболку и кроссовки. Арчи подозрительно молчал, даже больше, его не было в зеркале, когда я зашла в гостиную. Где его носит? Прикоснулась к артефакту, представила себе портальную комнату в здании совета и через мгновение вышла из специально установленного для меня зеркала. Как только подошла к двери кабинета с табличкой «М», оттуда, как ошпаренный, вылетел высокий, с развитой рельефной мускулатурой темноволосый мужчина и чуть не сбил меня с ног. Он на секунду задержал на мне холодный взгляд, ярких, словно изумруд, зеленых глаз и, не проронив ни слова, быстро пошел к лифту. И только тогда я заметила длинную, чуть ниже лопаток, косу красивого плетения, а виски у него были выбриты. Одет он был во все черное – майку, кожаную куртку, штаны и высокие армейские ботинки со шнуровкой. «Машина смерти», так бы я охарактеризовала этого типа. Очень опасный мужчина выскочил из кабинета, надеясь, что Лаорк там живой. Я открыла дверь. В кабинете оба брата были целы. Перед ними завис огромный сенсорный экран. Джейс там что-то искал, а Мартин, по-видимому, сверял что-то со своим планшетом. Оба были предельно сосредоточены на своих делах. Не было ни единого намека на какой-то конфликт. Тогда почему тот тип был таким взбешенным? Или у этих двоих талант доводить до белого коленя со спокойным выражением лица? «Доброе утро, мисс Беккер. Проходите». На секунду оторвавшись от девайса, приветствовал меня Мартин и перевел взгляд обратно. «Я бы поспорила, что оно доброе, господин ректор. Зачем я здесь?» Скрестив руки на груди, уточнила я. Джейс взглянул на брата, который никак не отреагировал на мою реплику, закатил глаза и сам продолжил. «Кира, прости, что пришлось тебя вызвать в субботу утром, но дело действительно важное. Ты же знаешь о том, что пропал профессор Санг?» Я кивнула. «Так вот, 3 дня назад пропал еще один человек, и мы его не можем найти». «Новости плохие, естественно, но не могу понять, при чем тут я?» «Нам нужна твоя помощь. Попробуй, пожалуйста, активировать и построить пространственный мост к этому человеку». Джейс открыл передо мной сенсорный экран с большой фотографией молодого мужчины со светлыми волосами и невероятно синевы глазами. На фото он был изображен по пояс. Сверху была надпись «Феррен Бастард». По телосложению очень походил на того, с кем я столкнулась в коридоре. И где они таких богатырей набирали? «Кира!» рявкнул Мартин, нарушив мое затянувшееся молчание и отвлекая меня от разглядывания красивого мужчины. «Ну, а я что? Подумаешь, немного зависла». «Хорошо, я попробую», — откликнулась я сразу, стараясь не показать, что он меня напугал. Я подошла к зеркалу, не помню, чтобы оно было в кабинете Мартина раньше, закрыла глаза и воссоздала в своей памяти лицо синеглазого блондина с фотографии. Затем открыла глаза и пристально всматривалась в зеркало. Отклик появился через несколько напряженных секунд. Как только зеркало начало показывать темное помещение и прикованного к стене светящимися голубым светом наручниками избитое до неузнаваемости мужское тело, Лаорки тут же подобрались и встали по обе стороны от меня. «Бастард!» — шокированно изрек Мартин. «Кира, ты сделала это! Нашла его!» Я перевела на него удивленный взгляд, и изображение начало рябить. — Кира, не отвлекайся, держи мост! — тут же включился Джейс. — Мартин, нам нужно его оттуда вытащить. Не могу понять, что это за место. — Заодно и узнаем. — Кира, знаю, что ты практиковала переход только с Джейсоном. Попробуй доставить туда меня. Мы освободим Феррона, и ты перенесешь нас обратно. Как думаешь, справишься? Честно сказать, стало страшно. Я никогда не пробовала брать с собой несколько человек. Да еще и в такой стрессовой ситуации. Но выбора у меня нет. Глядя на бедолагу, который уже еле дышал, поняла, что должна сделать все, что от меня зависит. Я попробую осилить. Мне нужно взять с собой зеркало. Я свое оставила дома. Джейс тут же нашел небольшое зеркало. Я его положила в задний карман и повернулась к Мартину. «Дай мне руку», — скомандовала я. Мартин взял меня за руку и велел Джейсу готовить реанимацию. Я сосредоточилась на точке выхода, и мы вошли в портал. Как только мы оказались по ту сторону, пространственный мост закрылся. Сказать, что это место было малоприятным, ничего не сказать. Темное помещение, похожее на узилище, казематы Бастилии. Мы очутились в узком коридоре перед решетками, похожими на камеры для заключенных из Средневековья. Эту темницу освещали висящие на каменной стене факелы. Под ногами выложены гладкие темные камни, похожие на брусчатку. Воздух был затхлым, тяжелым, и в нем словно витали чужие эмоции, пропитанные проклятиями. Мы стояли ровно напротив решетки искомого мужчины. Мартин огляделся и быстро подошел к клетке. При помощи заклинания открыл дверь. И тут я почувствовала панический приступ страха. У меня сжались все внутренности. И через секунду ментор отлетел от открытой решетки обратно в коридор и ударился о стену рядом с факелом. Но он не растерялся, вскочил на ноги и кинул пляр в темную тень со светящимися зелеными глазами. Я резко прикрыла рот рукой, чтобы не вскрикнуть. Эта дрянь внушала неподдельный ужас и была куда страшнее тех ширзов, которые на меня напали. Моментально на ментора налетело с разных сторон несколько тварей, и он вступил с ними в схватку. Я шокированно уставилась на битву Лаорка с непонятными существами и не верила в реальность происходящего. Затем перевела взгляд на блондина. Он висел на стене без сознания. — Кира, освободи бастарда! — послышался голос Мартина. Его крик меня быстро привел в чувство, и, не теряя драгоценного времени, я побежала к пленнику. Всюду на полу светились какие-то символы и были расставлены светящиеся, как кристаллы, камни. Руки блондина были связаны водными жгутами. Не впервые я видела, как работает стихия воды, но все же удивилась. На занятиях нам рассказывали, что огонь и вода – конфликтные между собой стихии. И неожиданно в голове всплыло заклинание «Нейтрализатор». Сложила пальцы в жесте «Зу» и прочитала заклинание, но оно не сработало. Попробовала еще раз, но снова ничего не получилось. Такое ощущение, что мне что-то мешало. Ведь я была уверена, что делала все правильно. Мы неоднократно тренировались с Арчи, поэтому ошибки быть не могло. Об решетку со всей дури ударилось темное существо. Тут же встала и с новой силой с пронзительным визгом кинулась на меня. Я завизжала в ответ, но оно добраться до меня не успело. Было поймано огненным лассо, выпущенным Мартином, и притянуло к нему. Сердце от страха ухнуло в пятки. Я перевела дух, пытаясь успокоиться и сосредоточиться на главном. Нам нужно скорее освободить пленника и уходить отсюда. «Мартин, я не могу его развязать! Заклинание нейтрализатора не срабатывает!» «Кристаллы!» Запыхавшись, крикнул он. «Нужно нарушить порядок кристаллов на полу! Это нейтрализирующие стихийную магию артефакты!» Он ударил жидким пламенем по материализовавшейся рядом с ним темной сущности и увернулся от удара ногой другим зеленоглазым чудовищем. Я посмотрела на пол и быстро пнула несколько кристаллов. Они разлетелись в разные стороны и потухли. Затем прочитала заклинание, водные жгуты, связывающие блондина, исчезли, и он упал на пол. Я только успела удержать его голову от удара. Его одежда была разорвана, все тело было в кровоподтеках. И тут я взглядом зацепилась за что-то в соседней клетке, от ужаса потеряв дар речи. Точно так же прикованный к стене висел профессор Санг. Вернее, мертвое, истерзанное тело профессора Санга. Дрожащими руками я достала зеркало из кармана, и в этот момент в клетку забежал ментор. Закрыл дверь заклинанием и схватил бессознательное тело блондина на руки. Я показала трясущимся пальцем на профессора. Мартин взглянул, сделал быстрый пас рукой, тело Санга вспыхнуло, и вверх поднялась сиреневая дымка, зависла в воздухе и растворилась. Его уже не спасти. Заметив мою неготовность к такому зрелищу, начинающуюся истерику, крикнул. — Возьми себя в руки, Кира! Все, уходим! Одна из тварей истошно завизжала, послышался топот, я, недолго думая, схватила Мартина за руку, и мы моментально вышли из зеркала в его кабинете. Там нас уже ждали, как я поняла, медработники с каталкой и Джейс. Мартин положил парня на каталку, его срочно подключили к каким-то датчикам и вывезли из кабинета. Я села на стул и устало потерла лицо, а потом поняла, что мои руки были в крови и какой-то копоти, и вся одежда тоже. Я сидела, прикрыв глаза, чтобы не видеть всего этого ужаса. Старалась глубоко дышать, чтобы унять нарастающую панику. Менторы тихо между собой переговаривались. Я старалась не слушать. По-видимому, они что-то поняли и начали перепроверять информацию. И тут я почувствовала, что меня взяли за руку. Это было настолько неожиданно, что я вздрогнула. Открыла глаза и увидела сидящего передо мной на корточках Мартина. Успокойся, все хорошо. Пробормотал он снизу вверх, пристально глядя мне в глаза. Ты молодец, Кира. Ты справилась, помогла найти человека и спасти. Что это было за место? Дрожащим голосом спросила я. Сейчас ты не готова воспринять информацию. Я расскажу тебе чуть позже, как ты себя чувствуешь. Лучше, чем этот ваш бастард, буркнула я. Спасибо тебе. Вдруг услышала я и не поверила ушам. Он сказал спасибо? Неужели такое возможно? Да, Кира, отозвался неподалеку стоящий Джейс. Ты себе даже не представляешь, как ты нам помогла. Там был профессор Санг. Был, но мы, к сожалению, ему уже не поможем. Я освободил его душу, теперь он свободен. Освободил душу? Да. И теперь, когда он будет готов к перерождению, вернется к жизни в одном из миров. Заметила, что Мартин уже был чистым, применил какое-то заклинание. Жаль, что я так не умею самоочищаться. Если это все, то я хочу домой, — выпалила я. Мне было необходимо смыть с себя кровь и ужас этого утра. — Хорошо, я отвезу тебя, — вызвался Мартин. — Не надо, я сама доберусь, — отрицательно мотнула головой и покосилась на зеркало. — Не доберешься. Кира, ты потратила много сил на создание пространственного моста и перенос нескольких человек, поэтому если ты не хочешь перегореть и лишиться дара, то я настаиваю на том, чтобы отвезти тебя домой. — Лишиться дара? Ну уж нет, тогда я не вернусь домой на землю. Спорить я не стала. Действительно, сил ни на что не осталось, всего лишь встала с насиженного места и поплелась вслед за Мартином. Когда подъехали к дому, Мартин тоже вышел из машины и зашел со мной в дом. — Голодная? — неожиданно спросил он. — Очень. Я не завтракала, но мне нужно в душ. Позже поем. Произнесла я с намеком, что хочу остаться одна. Он несколько раз цокнул языком, показывая свое недовольство. — Иди в душ. Я пока соберу для тебя завтрак. — Да что с ним происходит-то? С чего вдруг такая забота? Может, головой ударился, пока сражался с тварями из темницы? На мой невысказанный вслух вопрос он ответил. — Ты потратила много энергии, и я должен некоторое время за тобой понаблюдать. Если будет откат, и ты почувствуешь себя плохо, я смогу тебе помочь. — Ах, вот оно что! Ну и ладно, и впрямь, если что-то случится, Арчи не вылезет из зеркала и не откачает меня. Пусть остается и следит, раз так надо. Я поблагодарила его за предусмотрительность и ушла в душ. Долго там задерживаться не стала. Привела себя в порядок, оделась в домашнее платье и спустилась вниз. На кухне витал божественный аромат омлета с помидорами. Неужели ментор закатал рукава и лично приготовил для меня завтрак? На столе стояло две тарелки с горячим омлетом. Отдельно на тарелочке были сосиски, гренки, два стакана апельсинового сока и печенье. «Надеюсь, ты не против, если я составлю тебе компанию. Я 2 дня ничего не ел». «Конечно, не против. Спасибо, очень вкусно пахнет». Мы сели друг напротив друга и принялись за еду. «Как ты себя чувствуешь?» «Вроде нормально. Есть небольшая слабость, но я думаю, это из-за того, что не выспалась. Поздно легла и рано встала. Я совсем не привыкла так рано вставать. Так где же мы все-таки были?» «В бездне», — осторожно ответил Мартин. А я чуть не поперхнулась. «Что? Мы побывали в вашем местном аду?» «Не совсем понимаю, что ты имеешь в виду. Бездна — пространство, созданное Творцом для заточения демонов бездны, темных сущностей и Дарка, нашего главного врага». «Как интересно! Ментор готов отвечать на вопросы?» «Пространство, значит. А что значит демонов бездны? Это они на нас напали?» «Да. Демоны — это злые духи, которые питаются человеческими эмоциями. Один демон может овладеть человеком, когда тот перестает сопротивляться. В таком случае человек становится одержимым, слышит приказы Дарка и выполняет их». «А как вы находите одержимых?» «Заметили, что у одержимого появляется печать Дарка на шее сзади. Символ в виде буквы «Д» с вензелями. Один раз увидишь, не ошибешься». «Что-то мне совсем не хочется встречаться с одержимым, даже при условии просто на печать посмотреть». «И что вы делаете с одержимыми, когда находите? Убиваете?» Проблема в том, что демонов победить нельзя, так как люди склонны к разным порокам. Причем, убив человека, нельзя убить демона, но его можно поймать в ловушку. А при помощи артефактов можно освободить одержимого от демона. Поэтому мы освобождаем людей, но это довольно болезненный процесс. Значит, одна из тварей, которых я сегодня видела в бездне, могла вселиться в меня? Не могла. Демон может вселиться только в примитивного или в мага с низким уровнем магического потенциала. У человека со способностями к стихийной магии есть иммунитет, потому что третий лишний. Нет лишних мест в одном теле. Понятно. А много существует демонов бездны? Не очень много. Скажем так, это страсти разного рода. От невоздержанности в пище до алчности. Базовые негативные чувства, как злость, раздражение, зависть, ненависть, гнев, страх, привлекают демонов к незрелым особям, а затем вселяются в них. Любой самообман, тщетные ожидания, допустим, успеха, разочарование или даже унижение ослабляют защиту, искажают восприятие реальности, вселяя ужас, чувство вины, стыда, внушают ревность, обиду, гордыню. Будят самые низменные стремления, похоть, жестокость, мстительность и ярость. Появляется склонность причинять боль и получать от этого удовольствие, из чего следует равнодушие, предательство, лицемерие, подлость. Желание командовать, подчинять других себе в угоду. Как будто негативные эмоции перечислил. Чаще они переплетаются, создавая новые оттенки переживаний. Практически все людские пороки, растерялась я. Так и есть. И в большинстве случаев демоны и питаются негативной энергетикой, как и люди, не имеющие положительных эмоций. Находят жертву, которая испытывает нужную им эмоцию, и заставляют прочувствовать ее в полной мере. Жертва страдает, пока морально не сдается. Происходит дезориентация, и в этот момент для демона открывается дверь в тело угнетенного. Мне сразу вспомнилось взявшееся из ниоткуда чувство страха, когда мы оказались в бездне. Неужто это было влияние демона? Какой кошмар! Значит, поэтому на ауре пропадают люди? На них нападают демоны бездны? Я шокированно пялилась на Лаорка и совсем ничего не понимала. Бездна, похищение, убийство, заточение, темные сущности, демоны. Черт возьми, кто-нибудь срочно остановите это безобразие и верните меня туда, где весь этот кошмар показывают по телеку. Да. Теперь, надеюсь, ты понимаешь, почему я тогда так разозлился, когда ты ушла с подругой на землю, не предупредив меня. — Понимаю. А как же демоны выходят из бездны? — Этого мы пока не знаем. Надеюсь, бастард нас просветит, когда придет сознание. Уж очень любопытно, как он там оказался. До этого дня мы были уверены, что это невозможно. — Как тебе удалось справиться с таким огромным количеством демонов в одиночку? Мартин нахмурился и перевел взгляд на черный камень, который висел у него на шее и немного светился. Он нажал на него, и свечение пропало. А потом задумчиво перевел на меня взгляд, пытаясь что-то понять. Я терпеливо ждала, когда он ответит. — У меня есть специальный артефакт. Он неопределенно взмахнул рукой, но такой ответ меня не устроил. — Хорошо, тогда спрошу иначе. Я видела, как быстро ты справился с демонами в бездне и сущностями на территории Магистрата, когда они на меня напали. Ты освободил душу профессора, и я почему-то уверена, что такими знаниями мало кто обладает на ауре. Ты принимаешь много важных решений. И кроме Джейса, я не замечала, чтобы ты с кем-то советовался. И в связи с моими наблюдениями закрался вопрос, кто же ты такой, Мартин Лаорк? Я же понимаю, что ты не просто работаешь на совет, а возглавляешь его на пару с Джейсом. Мартин долго и молча смотрел на меня и отвечать на вопрос не спешил. Некоторое время показалось, что мысленно он был совсем не здесь, будто принимал важное решение, но при этом ни один мускул на его лице не дрогнул. По выражению невозможно было определить, чего мне ожидать. Я уже пожалела, что спросила. «Зачем тебе эта информация?» — вдруг уточнил он. «Просто хочу понимать, с кем имею дело, вот и все». С нотками непринужденности в голосе ответила я. Он вздохнул, прикрыл глаза, что-то прошептал, и вокруг нас повис невидимый, но ощущаемый энергетический купол. Полог неслышимости? Мы с Джейсом, сыновья Творца Ауры, его наследники и менторы этого мира. Глядя в глаза, проговорил он. Удивительно, что он так быстро сдался. Думал, что сочинит новую байку или будет придерживаться старой легенды, но нет, в этот раз он рассказал правду. Вот только чем теперь мне обернется знание этой правды? «Так я и думала», — спокойно произнесла я, будто ничего сверхъестественного не услышала. «Значит, вы с Джейсом управляете советом и миром в целом?» «Да, и не только советом. У нас есть отряд боевых магов со способностями, и Феррон Бастард, один из воинов спецотряда, как и Маркус Дальер, который тогда привез тебя к нам. Каждый из них обладает стихийной магией, является высшим магом. У каждого есть развитые потенциальные способности». «Угу. Армия бойцов, которые по определению не могут стать одержимыми», — догадалась я. «Совершенно верно», — кивнул Мартин. «Ты научилась управлять стихией огня. Ты сильный маг, и у тебя уникальная способность телепорта. Я хочу тебе кое-что предложить». «Что предложить?» «Стать частью команды воинов света и работать на совет».